Тюрьма заставила Дженотто исхудать телом, но ни в чем не тронула его доблестного от рождения духа, ни полноты любви, которую он питал к своей милой. И хотя он страстно желал того, что предлагал ему Курада, и видел себя в его власти, тем не менее, ни в одну сторону не удалился от того, что подсказало ему в ответ его великодушие, и ответил: «Курада, ни жажда власти, ни страсть к деньгам и никакая другая причина никогда не побуждали меня злоумышлять, как предатель ни против твоей жизни, ни против того, что твое. Я любил твою дочь, люблю и буду любить всегда, ибо считаю ее достойной своей любви. И если я сошелся с ней менее чем честным образом, как то думают простецы, я совершил грех, всегда присущий молодости, желая устранить который, пришлось бы уничтожить и молодость. Если бы старики пожелали вспомнить, что были юношами, и поступки других измерили собственными, а свои чужими, то и мой грех не показался бы столь тяжким, каким считаешь его ты и многие другие. Да и совершил я его как друг, а не как недруг. Того, что ты предлагаешь мне устроить, я всегда желал, и если бы я думал, что это мне дозволят, давно бы о том попросил. Теперь это будет мне тем милее, чем менее было на то надежды. Если у тебя нет намерения, какое обличает твои слова, то не питай меня ложной надеждой, вели меня вернуть в тюрьму. И там удручи меня сколько тебе угодно, ибо как я буду любить Спину, буду из-за любви к ней всегда любить и тебя, и питать к тебе уважение». Выслушав его, Курада удивился, счел его за человека великодушного, его любовь искреннюю, и он стал ему тем милее. Поднявшись, он обнял и поцеловал его. И, недолго мешкая, распорядился, чтобы сюда же тайным образом привели и Спину. Она побледнела, похудела и ослабла в тюрьме, и казалась не той женщиной, какой была прежде, да и Дженотто казался другим человеком. В присутствии Курада они по обоюдному согласию заключили брачный союз по нашему обычаю. После того, как в течение нескольких дней, когда никто еще не узнал о происшедшем, он велел доставить им все, что им было нужно и желательно, и ему показалось, что настало время обрадовать их матерей. Позвав свою жену и Кавриолу, он так обратился к ним: «Что сказали бы вы, Мадонна, если бы я вернул вам вашего старшего сына мужем одной из моих дочерей?» На это Кавриола отвечала: «Ничего иного я не могла бы вам ответить на это, как то, что если бы я могла быть еще паче обязанной вам, чем теперь, я стала бы таковой, тем более, что вы возвратили бы мне нечто более дорогое для меня, чем я сама, и, возвратив в том виде, как вы сказали, вернули бы мне отчасти мою утраченную надежду». И она замолкла в слезах. Тогда Курада обратился к своей жене: «А тебе, жена, во что бы показалось, если бы я дал тебе такого зятя?» На это она отвечала: «Не только что кто-нибудь из наших родовитых людей, но и проходимец пришелся бы мне по сердцу, если бы приглянулся вам». Тогда Курада сказал: «Надеюсь через несколько дней обрадовать этим вас обеих». Увидев, что к молодым людям вернулся их прежний вид, велев одеть их пристойно, он спросил Джуз Фредди: «Приятно ли было бы тебе сверх той радости, какую ты ощущаешь, увидеть здесь и свою мать?» На то Джуз Фредди ответил: «Мне не верится, чтобы печаль ее бедственной судьбы еще оставила ее в живых. Но если бы это было так, мне было бы это чрезвычайно дорого, ибо я думаю, что при ее советах я мог бы вернуть себе отчасти мое положение в Сицилии». Тогда Курада велел призвать туда обеих дам. Они с большой радостью приветствовали молодую, немало удивляясь, какое вдохновение побудило Курада к такому благодушию, что он соединил ее с Дженотто. Мадонна Беритола начала всматриваться в него под влиянием слов, слышанных от Курада. Тайная сила возбудила в ней какое-то воспоминание о младенческих очертаниях лица ее сына, и, не ожидая иного доказательства, она бросилась к нему на шею с распростертыми объятиями. Избыток любви и материнской радости не дали ей сказать ни слова. Наоборот, так прекратили всякую силу чувствительности, что она, точно мертвая, упала на руки сына. Он, хотя и сильно изумился, припоминая, что много раз видел ее в этом самом замке и все же не узнавал ее, тем не менее тотчас же ощутил чутьем свою мать и, порицая себя за свою прошлую беспечность, принял ее в свои объятия и, пролив слезы, нежно поцеловал. После того, как Мадонне Беритолли, которой сострадательно оказали помощь холодной водою и другими средствами жена Курада и Спина, вернулись утраченные силы, она снова со многими слезами и нежными словами обняла сына и полной материнской нежности тысячу и более раз поцеловала его, а он принимал это и смотрел на нее с почтением. Когда эти достойные и радостные приветствия повторились 3 или 4 раза, не без великой радости и удовольствия присутствующих, когда один успел рассказать другому все свои приключения, а Курада объявил своим друзьям к общему удовольствию о своей новой родственной связи и распорядился устройством прекрасного великолепного торжества, Джуз Фредди сказал ему: «Курада, вы многим порадовали меня и долгое время держали в чести мою мать. Теперь, дабы не осталось не сделанным ничего, что вы в состоянии сделать, я прошу вас, чтобы вы и мою мать, и мой праздник, и меня самого развеселили присутствием брата, которого держит у себя в качестве слуги мессер Гаспарина де Вария, и меня, полонивший, как я уже сказал вам, в корсарском набеге. А затем, чтобы вы послали в Сицилию кого-нибудь, кто бы точно осведомился об отношениях и положении страны, разузнал бы, что стало с Ригетто, отцом моим, жив он или умер, а коли жив, в каком положении, и, разузнав обо всем в полности, вернулся бы к нам».